Уже темны окна. Где-то ржет конь. Ты не забудь, что Глумский очень хорошо к тебе относится. Как к дочери, говорю я. Она протягивает мне узелок со снеданком. Я же сам сказал, что дорога будет долгой. Укладываю узелок в сидр к патронам. Две лямки привычно ложатся на шинель, на плечи, где сохранились петельки от погон и потемневшие давно нечищенные пуговки со звездочками. Нет-нет, не иди со мной. Пожалуйста, не иди. Лицо Антонина вдруг искажается, как у человека, силящегося сделать глоток воздуха в минуту удушья. Ей с трудом даются слова, будто она заново учится говорить. «Я буду ждать». Ухожу, не оборачиваясь. В какой-то книжке, помнится, прочитал, что именно так уходят настоящие мужчины. Они мучаются, заходятся от тоски, но не оборачиваются, ступают ровно и жестко. Но отойдя от хаты немного, останавливаясь и поворачиваясь. Ну их к дьяволу, эти книжки. Мало ли кто как уходит в книжках, а мы с ней живые, такие как есть, нечего нам себя придумывать. Антонина замерла у тына, прямая, высокая. Она стоит под дождем, и голова ее желтеет в сумерках, как августовский подсолнух. Когда я вбегаю в хату, Серафима поспешно вскакивает и начинает греметь всеми сковородками и горшками так, словно хочет развалить нашу и без того хилую печь. Она делает вид, что все время хлопотала по хозяйству, и никакие набеги не оторвут ее от этого занятия. Но печь-то я вижу холодная. «Серафима, вы простите». «Чего прощать-то? Что ты, Каин, что ли, какой? Или, может, я идол бесчувственный, не понимаю? Нет людей на свете, которые б не были молодые. Старый вол тоже безрогим бычком гулял». Она говорит, отворачивая лицо. «Серафима, что вам из ужина привезти?» Тон у меня такой бодрый, что самому противно. Пока Серафима обдумывает ответ, я достаю из тумбочки заветную коробку спичек и два эндпакета, которые подарила мне в госпитале медсестра. Что можно подарить солдатику, которому, может, еще предстоит воевать? Кто был на передовой, тот знает цену эндпакету. Спички за пазуху, эндпакеты в сидр. «Если б ты товарища Гупана привез в мешке, вот спасибочка», — отвечает Серафима. «Я б ему Ироду все бока цепом поотбивала. Из-за него все ночи глаз не смыкаю. К чему такое расстройство нервной системы на старости лет?» «Я думал, ты уже привыкла». «Как же привыкнешь? Только и делов, что молчишь, как будто мышью подавилась». «Серафима, неню». «Иди, иди». «Ну ты уж слишком его не жалей», — говорит Глумский и вытирает мокрый круп справного ладонью. Приглаженная шерсть блестит, как лаковая. Справный, косясь, переступает передо мной с ноги на ногу, идет боком. Ему не терпится. «Ты, если нужно, гони», — продолжает Глумский. «Он выдержит. Крепких кровей». Жеребец, изогнув шею, тянется к председателю мягкими розовыми губами, тычется в ладонь. На ладони корка черного хлеба. Нет в селе сахара. Дети забыли, как он выглядит. Никто не скажет в глухарах «белый, как сахар». Скажет «белый, как мел». Мела у нас достаточно. Вожжи на чужие руки не оставляй. Справный быстро сжевывает корку. При нашей бедности и черняшка лакомство. Председатель, вздыхая, смотрит на жеребца. Мысленно прощается, что ли? Да, дорога у нас будет с фейерверком, с треском. Если горелый догадается выставить засаду. А он, жеребец, как будто предчувствуя опасный путь, волнуется, шумно тянет воздух ноздрями, лоснящаяся шерсть его мелко вздрагивает, словно от озноба. Глумский между тем деловито вставляет ему в пасть, оттянув нежные губы у дела. Железо звякает о снежную кость, справный дергается. Ему не нравится металл. Но председатель, успокаивающе ворча, застегивает у дела кляпушком. «Хорош!» Жеребец резко вздергивает кверху длинную сухую морду, словно бы для поклона. Глумский смеется. Кажется, в первый раз слышу, как он смеется. Получается, это у него неловко, неумело. Смех напоминает кашель. Но справному, в отличие от глухарчан, смех этот знаком. Он как бы в ответ толкает Глумского мордой в плечо, пофыркивает. На какую-то секунду небритая щека председателя прижимается к атласно-блестящей скуле жеребца. «Да, определенно признает», — сипло говорит Глумский и отстраняется. «Мы ведь казацкого роду», — поясняет он мне смущенно. «Лошадники». Справный косит на нас длинным в остром разрезе век глазом, а главль, уходящий под коротко остриженную челку на лбу, на щечные ремни, на храпок, вся уздечка плотно сидит на красивой, отточенной морде жеребца. «Вожене на чужие руки не оставляй», — повторяет председатель. «Уведут». «Ладно». «Уж если приспичат, ты дай ему плеткой по животу». Глумский протягивает короткий хлыст. «Ну уж только держись, озвереет». Забираясь в седло, справный ходит подо мной из стороны в сторону. Небо еще чуть высветляется каким-то дальним заоблачным светом, но в лесу, наверное, совсем уже темно. «Ну как, что Антонина?» — спрашивает председатель. «Если что, она будет жить у себя», — отвечаю я. «И все». Я не хочу сейчас говорить о ней. Перед моими глазами еще светится подсолнуховая желтизна. Если я буду все время вспоминать о ней, я начну бояться. «Ну давай, задуй тебя ветер. Время». Только что Гнат принес записку для Варвары. Всего три слова. «Жди, буду, Ясенек». Многозначительность Горелого нам понятна. Ясенек расспросился Гайдачного. Теперь он твердо, без всяких колебаний, намерен захватить два бумажных мешка по миллиону в каждом, уничтожить при этом Ястребков и победителем заехать в глухары, попрощаться, навести порядок.